Глава 17. Эрианор. Сердце испуганным мячиком подскочило и застряло в горле. Пришлось приложить усилия, чтобы не вцепиться в края одежды, не позволяя братьям действовать дальше. Олли между тем осторожно стянул халат с моих плеч. Его горячее дыхание щекотало ухо и щеку, а спиной я чувствовала, как тяжело неровно бьется его сердце. «Маленькая, расслабься!» Его глубокий, чуть хриплый голос вызвал волну дрожи, окатившую от затылка до пяток. «Ты же знаешь, ничего плохого не произойдет». «Знаю, но от этого не легче. Вас же двое. Состояние и хочется, и колется. Что-то все-таки мешало отпустить желание и окунуться в удовольствие с головой. Остатки скромности? А я скромной раньше была. Если нет, то откуда эта робость? Наверное, смятение отразилось на моем лице, потому как я вдруг оказалась почти лежащей на руке Оллера. И он склонился низко-низко. На несколько секунд наши взгляды встретились. Я погрузилась в расплавленное золото его глаз, в которых глупыми мотыльками сгорели последние страхи и колебания. А дальше губы темного накрыли мои. Отличный способ отвлечь. Поддерживаю всеми лапами. Не задумываясь, потянулась к нему, запустила пальцы в мягкие пряди на затылке, прижимая Оллера ближе, смело отвечая на поцелуй. Глубокий, чувственный, дразнящий. Я в долгу не осталась, не собираясь на сей раз так быстро сдаваться. И настолько увлеклась процессом, что пропустила момент, когда халат перестал прикрывать не только бедра, но и остальное тело. Почувствовав горячие ладони Йена уже гораздо выше колен, со всхлипом откинула голову, уставившись на Оллера шальным и немного испуганным взглядом. Он медленно улыбнулся, обвел большим пальцем контур горящих от его поцелуя губ. «Трусиха!» Протянул он с непередаваемой смесью нежности, ласковой насмешки и едва заметного ехидства. «Маленькая, очаровательная трусиха! Вот ты кто, Эрианор!» «Я? Трусиха?» — возмущенно засопела, упершись ладонями в грудь Олли. Щеки опалила румянцем, едва осознала, в каком виде тут возлежу. Но он с тихим смехом перехватил мои запястья, аккуратно их сжав. «Я не трусиха!» — прямо отозвалась, пытаясь справиться с дыханием. «Тогда перестань дергаться, хорошая моя!» — выдохнул темный, и его губы коснулись уголка рта. «Сама же пришла и дразнила, и знала, к чему это может привести!» Снова поцелуй в подбородок, и возмущение растаяло, ругаться резко расхотелось, как и нервничать дальше по поводу происходящего. Кажется, мое сознание тоже потихоньку менялось, подстраиваясь под тело. Ведь в голове вертелось, что я не была такой стеснительной до того, как оказалась в этом мире. А тут накрывает, да еще так жестко. Мне же нравится происходящее, и я знаю, что и как будет дальше. Ну, почти знаю. Так чего напрягаться в самом деле? Хорошо, не буду. Кротко согласилась, улыбнувшись рыжему. «Умница!» — мурлыкнул довольный Олли. Его свободная рука соскользнула по шее и легла на грудь, прикрытую только тонким шелком рубашки. «Сегодня все для тебя, милая». Дыхание пресеклось, когда его пальцы обрисовали сквозь ткань уже напрягшийся сосок, а губы Йена одновременно коснулись бедра едва ощутимым поцелуем. Меня окатило волной ощущений, позвоночник превратился в воск, а внизу живота вспыхнуло маленькое солнышко, протянувшее жаркие лучики в каждую клеточку. Я выгнулась, зажмурившись и послав к черту стеснение, смущение, что там еще мешало расслабиться. «Ох, что ж вы делаете со мной, а, искусители? От таких простых ласк тело уже горело, жаждая продолжения. В голове давно не осталось ни одной связной мысли, да и зачем в такой обстановке думать вредно и вообще опасно для здоровья. Между тем, Оллер снова переместился так, что я оказалась практически лежащей на его груди. Ладони темного спустились на талию, и я почувствовала, как он начал потихоньку тянуть рубашку вверх, а снизу, украшая бедра невидимыми узорами из томительно нежных поцелуев, действовал Йен, заставляя меня плавиться, рвано выдыхать и кусать губы. В крови бушевал огненный шквал. Желания и гормоны, сорвавшись с цепи и почуяв свободу, ударили в голову. Перед глазами замелькали звездочки. Где-то совсем на границе затуманенного сознания мелькнула малодушная даже не мысль, так, тень скорее, рефлекс, попытаться одернуть край рубашки, но была смята очередной жаркой волной, прокатившейся по телу. Туда ей и дорога. «Не передумаешь?» Тихий шепот Оллера, и его пальцы уже гладят живот, задрав ткань до талии. «Я что, враг себе?» «Поздно, батенька, боржоми-то пить. На этой стадии я точно давать задний ход не буду». Тело настойчиво требовало утоления разбуженной страсти. Мышцы свело в болезненно-сладкой судороге, а дыхания просто не хватало. Вдохи получались слишком похожими на тихие всхлипы. «Нет!» — хрипнула я, распахнув глаза. И сдернул же меня черт опустить взгляд и посмотреть на Йена. Оли как раз занялся пуговичками на рубашке, а Светлый уже добрался до единственной детали нижнего белья. И прежде чем его пальцы дернули ленточки по бокам, он поднял голову. Наши взгляды встретились в который раз за этот вечер, и от улыбки, полной предвкушения, сердце пропустило несколько ударов. Ладони Йена невесомо, едва касаясь, погладили бедра и снова поднялись к завязкам. Он негромко и с явным удовольствием произнес: «Выглядишь очень соблазнительно, маленькая». И медленно, словно дразня, Йен потянул тонкие ленточки. Секундный приступ паники благополучно сгорел в огненном вихре, взметнувшемся внутри. Шеи коснулся мой же пушистый локон, зажатый в пальцах Оллера. Я охнула, выгнувшись. Восхитительные ощущения затопили тело до кончиков пальцев. И снова зажмурилась, оставшись наедине с наслаждением. Краем сознания отметила, что кроме наполовину расстегнутой рубашки на мне уже ничего нет. Но сей факт не вызвал ничего, кроме облегчения. Одежда стала мешать, и я была только рада, что меня от нее почти избавили. Ладони Йена вновь заскользили вниз по ногам, а Оли продолжал изысканную пытку прядью, заставляя кожу гореть. Шея, ключицы, сначала одна грудь, потом вторая. А за прядью следовали пальцы, касаясь едва ощутимо, вызывая болезненные вспышки удовольствия по всему телу. Короткие стоны, которые у меня уже не осталось сил сдерживать. Темный что-то тихо шептал, ласковое, безумно приятное. Но что именно, плывущее сознание не могло разобрать. Медленно, но верно, я тонула в тягучих, жарких ощущениях, забываясь в умелых руках моих принцев. Йен неторопливо, явно растягивая удовольствие, Господи, он меня с ума сведет, честное слово, целовал по одному пальчику на ногах, нежно щекоча языком. Вот уж не думала, что там у меня тоже эрогенная зона. Хотя, похоже, теперь все дело сплошная эрогенная зона, где не прикоснись, везде словно током выстреливает, заставляя захлебываться от зашкаливающих эмоций. Оказывается, так легко перестать думать о том, что меня касаются руки сразу двоих мужчин, особенно если от этого кровь испаряется, и вместо нее по венам течет горячая патока. Очередной мой стон поймал Олли, снова закрыв рот поцелуем. Его пальцы, медленно обрисовав контур сначала одного соска, потом второго, спустились на живот, легонько погладили. «Ох, что ты со мной делаешь?» Не совсем соображая, что творю, я слегка прикусила темному губу, отстраненно отметив, что шустрые пальчики Олли переместились чуть ниже. Рыжий ненадолго оторвался от меня, и я услышала тихий смех. «Страстная такая малышка! Еще какая! Сама в шоке!» Пальцы Олли замерли в нескольких сантиметрах от стратегически важного места, словно испытывая мое терпение. А губы Йена, между тем, уже исследовали на чувствительность коленку и неумолимо поднимались все выше. Чувствительность оказалась на грани моего терпения, поэтому всхлипы после каждого горячего прикосновения сменялись судорожными вздохами. Желание сжигало изнутри, с каждой секундой и новым поцелуем разгораясь все сильнее, срочно требуя утолить этот голод. А темный, зараза такая, дразнил, блуждая пальцами по животу и бедрам, и не торопился приступать к главному. Наклонился к моему запрокинутому лицу, нежно провел губами по полуоткрытым пересохшим губам и шепнул. «Продолжать, Эрин?» «Убью нафиг!» Лихорадочно облизнулась и выдохнула, глядя на него со смесью раздражения и нетерпения. «Да!» Словно только и дожидаясь этого единственного слова, ладони Йена уверенно скользнули по бедрам выше. Еще один головокружительный поцелуй Олли, и реальность вспыхнула тысячи звезд. Я зажмурилась крепче, выгнувшись навстречу нежной ласке. По телу прокатился электрический разряд. Мир мигнул и погас, оставив меня наедине с ощущениями и эмоциями. Тело растворилось в нахлынувшем удовольствии. Я словно со стороны услышала собственный протяжный хриплый стон. Ах! Еще какое-то время я пребывала между тем миром и этим, постепенно успокаиваясь. Когда меня перестали сотрясать волны удовольствия, и я уже способна была воспринимать окружающее, вернулись и ощущения. Руки Оллера нежно удерживали за талию, а ладонь Йена лежала на бедре, и его пальцы тихонько поглаживали все еще, но очень чувствительную кожу. Дернувшись, я открыла глаза и нервно облизнулась. «Светлый, руки убери, а ради всего святого!» Он сидел рядом, облокотившись на спинку дивана и не сводил с меня задумчивого и одновременно довольного взгляда. Просьбу, однако, исполнил и ладонь убрал, а серебристые глаза медленно путешествовали по моему телу, не прикрытому уже ничем. Совсем не кстати проснулась застенчивость. «Здрасте, давно не виделись. И где она была, спрашивается, когда я тут улетала в астрал от сумасшедших ласк двух искусителей?» И мои руки метнулись к распахнувшимся краям рубашки. Щекам, ушам и шее стало нестерпимо жарко. Я вдруг осознала, в каком виде лежу тут, и едва не охнула в голос. Йен перехватил мои запястья, не дав осуществить намерение. «Маленькая моя, ну что ты?» Нежно так, аж дрожь по коже, и взгляд ласковый-ласковый и восхищенный. «Красавица!» Уж не знаю, рассматривали ли меня вот так когда-нибудь, но ощущения непередаваемые. Гремучая смесь удовольствия и смущения снова заставила сердце ускориться. Я выдержала такое пристальное внимание ровно несколько минут. Потом настойчиво высвободилась, повернулась, наконец, запахнув рубашку и халат, и уткнулась в плечо Оллера. Вот если мне сейчас зададут самый глупый мужской вопрос всех времен и народов, честное слово, встану, оденусь и домой поеду. Если мужчина не способен понять, насколько хорошо было женщине, он не мужик. А мне было не просто хорошо, мне было офигенно. Ладонь Йена медленно провела по плечу, руке, бедру, уже, слава богу, прикрытым. И там и осталось. «Не жалеешь?» – тихо спросил он. «А похоже, что да, что ли? Ладно, Тогда берем себя в руки и прекращаем прятаться от окружающего мира. Я глубоко вздохнула, повернулась и села, по-прежнему опираясь на Олли. Завязав пояс, хватит на сегодня провокаций, и, поправив ворот халата, согнула колени и прислонила ноги к Йену, после чего храбро посмотрела ему в лицо. «Нет», — просто ответила, чувствуя, как на щеках расцвел румянец. «Вот блин, да хватит краснеть, как девчонка. Можно подумать, случилось нечто экстраординарное». Улыбнулась и добавила: «Спасибо». Йен улыбнулся в ответ, обхватил мои колени и положил на них подбородок. Его взгляд не отрывался от меня. Мелькнула мысль: «А каково им? Я-то свое получила. Сижу довольная, как слон. А братьям, наверное, холодный душ не помешает». Впрочем, они знали, на что шли. А сегодня я точно не готова шагнуть дальше. «Ты чудная», — шепнул Оллер ласково, одарив невесомым поцелуем висок. «И такая нежная». Он прижал чуть крепче, и у меня аж сердце замерло от нахлынувших эмоций. Йен просто молча погладил пальцами ноги, и я растворилась в океане невысказанных чувств, в который меня окунули. Не знаю, кому чего требуется услышать, всякие там заветные слова, но мне достаточно того, что я чувствовала: уют, тепло, заботу, внимание, умиротворенность. Все это и много еще чего. Слова потерялись в ошалевшем от свалившегося счастья сознании. Тихо вздохнула, снова расплылась в улыбке и прикрыла глаза, прислонившись затылком к плечу Олли. Все, я в нирване. Не кантовать, при пожаре выносить первой.